Воды священного озера в темноте казались смолисто-черными и бездонными. Россыпь звезд отражалась и преломлялась в них в обрамлении отблесков золотистых огней светильников, что горели в колоннаде на противоположном берегу. Пес-патриарх лег рядом с Хефером, сидящим у воды. Положил голову ему на колени, и царевич поглаживал того за острыми ушами. Жар тела священного зверя давал ощущение надежности, привносил равновесие в его нынешнее существование. Мягкая шерсть под ладонью стала уже чем-то родным, неотделимым от новой жизни, как и голос его жрицы. «Твой друг, каким он был?» — тихо спросила она откуда-то из тени за его спиной. «Верным, бесхитростным, порой до наивности. Кажется, до последнего он не мог поверить, что это случилось с нами. Помню его потерянный взгляд, когда он сражался и защищал меня. Ведь те двое...» Царевич намеренно не назвал имена своих бывших стражей. «Были нашими друзьями. Я даже не знаю, для кого это предательство было больнее. Сенахт. Мне не хватает его. Всем сердцем я уповаю на то, что Аную наградит его по ту сторону». «Непременно наградит», — горячо согласилась жрица. «Если бы не он, мы едва ли успели бы к тебе». «Знаю», — вздохнул Хефер. «Не вспоминай плохое сейчас», — попросила она. «Я ведь вижу, ты светло улыбаешься, когда приносишь жертву к его гробнице. Ну, не совсем его, но все же». «Да. Наверное, многие истории из нашей жизни не подходят для твоих ушей, мудрая, но...» «Расскажи. Такой жизни у меня ведь не было». В ее голосе он услышал надежду и улыбку. Хефер усмехнулся и начал рассказывать ей о Сенахте, о том, как сын рыбака спас его во время охоты. Кинулся с грубо отесанным копьем наперевес на песчаное чудовище и тем самым выиграл время, необходимое царевичу для точного выстрела. О том, как уже молодым солдатом, возвысившимся до личного телохранителя-наследника, привыкал к жизни во дворце, и о том, как все они вчетвером охотно проводили свободное время в Нижнем городе, чтобы выпить не самого лучшего, слегка кислившего пива. Зато в простой обстановке. Хефер вспоминал и забавные истории про столичных забияк, которые пытались, на свою беду, затеять со стражем драку, обзывая его тупым и медлительным. Гнев Сенахта и правда разгорался медленно. Обычно тот просто молчал. Но зато если уж и разгорался... Тут можно было отделаться не только треснувшими рогами. Девушки порой пугались его. Он был грубоват, хотя очень старался соответствовать требованиям при дворе. Скажет, бывало, что-нибудь от всей души о красоте, проходящей мимо девицы. А звучит, ну, прямо сказать, негладко. С женщинами он был чрезвычайно добр и обходителен, хоть и не умел изъясниться с ними о своем восхищении. Они быстро понимали его доброту и охотно одаривали его вниманием, которое он совершенно не умел принимать и тушевался. Царевич подавил смешок и добавил искренне. «К тебе бы он проникся глубочайшим уважением. Я так отчетливо вижу, как он яростно размахивал бы руками и хвостом, попутно ругая себя, что не может облечь в слова впечатления от присущего тебе волшебства. А потом, скорее всего, он просто предложил бы украсть тебя из этого храма, и будь что будет. Такой уж он был. Сенахт. Видел самую суть и пренебрегал всеми условностями. В отличие от него, я, кажется, никогда не терял дара речи в разговоре с девушками», — с улыбкой сказал царевич. «Даже помогал ему, бывало, объясниться. А теперь смотри-ка, иной раз с трудом понимаю, как вести с тобой разговор». «Ты совсем не кажешься мне косноязычным, господин». «Ну, я уже не юнец, впервые в жизни попавший на праздник золотой и замирающий при виде божественной красоты ее танцующих жриц», — усмехнулся Хефер. «Кое-какие навыки не теряются. Однако ты обладаешь способностью смешивать мои мысли и слова. А ведь я даже имени твоего не знаю. Не то что причину, по которой ты скрываешься от меня». Как всегда, в такие моменты она замолчала. Очевидно, говорить о Сенахте казалось ей более безопасным. «Как думаешь, мудрая, нравится моему другу в этом некрополе?» — спросил наследник. «Твоя память согревает его, и он похоронен рядом с очень достойным военачальником, который, если верить надписям в его сердабе, когда-то был простым рыбаком». «Вот это совпадение», — Хефер тихо рассмеялся. «Тогда им бесспорно будет о чем поговорить». Жрица рассмеялась в ответ и попросила. «Расскажи еще о тех, кто был близок к тебе». Что стало с твоей матерью? Какие они, твои брат и сестра?» Хефер поделился с ней тем немногим, что помнил о матери. О ее любящих руках, наполненных ласковым солнечным светом. О ее нежном голосе, певшем колыбельный, отгонявший всякий страх. О том, что помнить не мог, а знал только по рассказам дядюшки Хатепера. «Видишь ли, наследному царевичу нельзя было жениться на простой жрице, как бы сильно он ее не любил». «Вот как». Голос его собеседницы отчего-то стал холоднее. «Им жестоко отомстили за их счастье», — печально пояснил Хефер. «Давай не будем об этом». «Я понимаю». Она поспешила перевести тему. «А твой брат? Твоя сестра?» «Мой брат — воин от кончика хвоста до кончиков рогов, молодой и горячий, с задатками поистине блистательного полководца, который он сам имеет свойство портить излишней горячностью. А моя сестра? Вот она бы тебе, думаю, особенно пришлась по душе мудрая. Есть в ней что-то глубинное, жреческое. Ей бы очень понравилось здесь, как нравится и мне». «Ты скучаешь по ней?» «Да, очень». Хефер чуть улыбнулся, вспоминая семью. «И по отцу, и по дядюшке. Даже по Ренефу с его солдатской руганью и неприязнью ко мне. Но ты вернешься к ним?» «Не так уж скоро. Впрочем, я и не тороплю этот день. Вернуться к ним будет означать, что я больше не смогу говорить с тобой». «И я не тороплю», — вздохнула жрица. «Я знаю, что место твое не здесь, не среди нас. Но иногда так жаль». От этих слов Хеферу стало тепло, несмотря на то, что с наступлением ночи изрядно похолодало. «Так какая она, царевна Анирет, да хранят ее боги?» — спросила жрица. Немного поспешно, словно смутилась своего признания. И царевич повел рассказ о нежно любимой младшей сестре, гадая, как она перенесла известие о его гибели и как вообще жила теперь где-то там, в столице.